Девушка и впрямь оказалась довольно милая. Одета во все простенькое, отечественного пошива, на лице ни следа косметики, никаких украшений. Звать Ира Уткина. Мы с ней пошли ко мне в кабинет, я прогнал оттуда Протасова, растворил окно и сел слушать. 2 года назад она вышла замуж, познакомились они в Крыму на отдыхе, и, честное слово, ничего между ними даже не было. Он из Курска, обменялись адресами, просто так. А осенью приходит от него письмо. То да сё, как живёшь, я живу ничего, костюм себе купил и так далее. Она ответила, он в следующем письме карточку свою прислал, на фоне призов и грамот, спортсмен, мастер спорта по боксу. И вдруг ни с того ни с сего телеграмма: «Встречай 10-го, Сергей». Ира переполошилась. Как встречай? Куда встречай? Живет-то не одна, с матерью, старой женщиной. А что ей объяснить, когда сама не знаешь, зачем он едет? Но Сергей прямо с вокзала заявился к ним, и все сомнения в 3 минуты, я так понял даже, что не сняв пальто, рассеял. Сказал: «Выходи за меня замуж». Она и вышла. По-моему, в основном потому, что никто ей до сих пор никогда такого предложения не делал. Поначалу все шло неплохо. Как зарегистрировались, Сергей сразу прописался к ним, переехав в Москву, устроился на работу. Иногда выпивал, загуливал. По-настоящему наискось жизнь пошла через 1/2 года после свадьбы, когда Ира забеременела. Тогда Сергей первый раз избил ее. Досталось и теще, которая попыталась вмешаться. Суть его претензий сводилась к тому, что никакие дети им сейчас не нужны. А сопровождалась эта декларация матом, побоями и мутными намеками, что если она хочет с него всю жизнь алименты лупить, так вот ей хрен. С тех пор уже 1.5 года живет Ирина, как между небом и землей. Ни муж, ни жена, ни вдова, ни разведенка. Муж живет тут же рядом, но вроде как не муж. Денег домой не носит, пьет, водит каких-то приятелей, орет чуть что. Я прописан, чего хочу, то и ворочу. Она хотела было с ним развестись, подала даже заявление в суд. Но он пригрозил, что всех убьет, ее и мать, и теперь она боится. Дело в том, что у них в районе Крылатского частный деревянный дом, их скоро ломать собираются, а жителям будут давать новые квартиры. Вот он, значит, и опасается, что ему, как недавно прописанному, да разведенному, укажут вообще из Москвы. Я пошел к Завражному и сообщил ему, что материал вроде есть. Конечно, не бог весть какая сенсация, но, во-первых, можно людям помочь, а скотину эту призвать к порядку. И, во-вторых, написать столь любезный сердцу ответ Сека моральный кусок. «Действуй», — сказал Глеб. С Ириной мы договорились встретиться завтра. Она специально пораньше отпросится с работы. Медсестра в поликлинике. Иначе сам я не найду их дом. Сергей сейчас как будто в отпуске, целыми днями сиднем сидит на квартире и пьет, так что сами сможете убедиться во всем. Жалко, мама уехала к родственникам в деревню, а то бы и она подтвердила. Проводив девушку до выхода, я заглянул к Феликсу. «Какие новости?» «Новости такие, что твоя директриса тебе обзвонилась. Говорит, у тебя все время занято. Материал, что ли, брал?» Я кивнул. Во время важных бесед я всегда у себя в кабинете снимаю трубку, чтобы не отвлекали. «Она не говорила что-нибудь срочное?» Феликс пожал плечами. «Я ж говорю, 10 раз звонила». «Ну уж и 10», — усомнился я, набирая номер. 3, по крайней мере, — уступил Феликс. «Что случилось?» — спросил я Светлану. «Час назад мне звонил Саша Латынин», — ответила она. Я присвистнул. «Зачем?» «Сказать, что больше учиться у нас не будет. Просит отдать документы». «Так», — сказал я, собираясь с мыслями, — «хорошо. Сам придет или пришлет кого? Ни то, ни другое. Хочет, чтобы через некоторое время мы выслали их ему до востребования. Куда, конечно, не говорит. Да, обещает сообщить потом. Но я тут же придумала, что Рано не позволит мне выслать документы неизвестно куда, если мы ничего не будем знать о судьбе своего ученика. В общем, я из него вытянула, что он собирается в геологическую партию, куда-то на Дальний Восток, что ему там будто бы обещают работу. Но ведь мог и наврать, а? Света, ты гений, — заорал я. Он не врет. Считай, что мы его нашли. Или я полный идиот. Ты уверен? — с сомнением спросила она. Да, мы с тобой сегодня вечером увидимся, и я тебе все объясню. Сегодня не могу, — сказала Светлана. У бабушки именины, придут гости. О, Господи, — простонал я. Когда бабушка уже наконец уедет? Скоро, — ответила она. Телефона Елена у меня, разумеется, не было. Я позвонил Марине Костиной. «Ты не заболел?» — спросила она в ответ на мою просьбу. Ей было известно о наших с Еленом взаимоотношениях. Но номер дала. «Только имей в виду, это домашний к родителям», — предупредила Марина. «А он, по-моему, большую часть времени проводит у себя в кабинете». Она выделила голосом последнее слово. «Что это такое?» «Снимает квартиру где-то в Перове, и ни адрес, ни телефон никому не дает. Даже родителям, представляешь, чтобы не мешали работать». «А служебный телефон у него есть?» «Есть, да только на работе он редко бывает. Творческая личность, сам понимаешь». На всякий случай я записал и служебный. Я теперь не сомневался, что Елен знает о местонахождении Саши Латынина, если вообще сам не прячет его. Достаточно было сопоставить его речь на похоронах Кригера и наш смутный разговор по дороге с кладбища со словами «Дальний Восток» и «Геологическая партия», чтобы все стало ясно. А если вспомнить также пресловутое идиотское отношение Елена к органам охраны порядка, можно понять, почему он вместо того, чтобы взять мальчишку за руку и отвезти в милицию, собирается помочь ему убежать из города. Ах, Елен, снова мы с тобой на беговой дорожке. Пожалуй, Кригер мог решить привлечь к этому делу не только меня, но и его. Быть может, даже он хотел предпринять еще одну попытку свести нас, объединить общим делом. Наверное, я фантазирую. Но так или иначе, а Елен и на этот раз опередил меня. Если у меня и есть перед ним преимущество, то разве только в том, что я теперь гораздо лучше вижу опасность. Поэтому я должен найти его как можно скорее. Ни дома, ни на работе Елена не оказалась. Я всюду оставил свои телефоны и попросил передать ему, чтобы он обязательно связался со мной в любое время немедленно. Положив трубку, я сидел весьма довольный таким развитием событий, прикидывая уже, какие вопросы задам Саше Латынину, когда в голову пришла неприятная мысль, что я совсем недавно уже оскандалился с чересчур поспешными выводами. Больше оскандаливаться не хотелось. Никаких дел на сегодня не осталось, до вечера далеко, и я решил не лениться съездить кое-что проверить. Все те же старушки все так же сидели на лавочке у Кригеровского подъезда, который теперь, впрочем, уже не приходилось называть Кригеровским. Проходя мимо них, я вежливо поздоровался, а вось они мне сегодня еще пригодятся. Второй лифт починили, и я без колебаний выбрал его. В благодарность он без задержек вознес меня на 16-й этаж. Я подошел к двери в тамбур, нажал на кнопку с номером 128 и услышал далекий музыкальный перезвон. На этот раз полоска света выпала далеко не сразу. Шаги в коридоре протопали грузные и неторопливые. Замок щелкнул без предварительных переговоров. Увидев меня, толстяк заулыбался. «Проходите, проходите. Ну как, нашли супостатов?» Он явно причислял меня к одному Суховым ведомству. Я решил пока его не разубеждать. «Ищут», — ответил я коротко и неопределенно.